Глава пятая. Раздел первый. В спальне Соболина за электронные часы отмерили ровно 4 часа утра. Красные, будто высеченные из рубина цифры, 4:00, одиноко, по-совиному смотрели в кромешную тьму, создаваемую плотно задернутыми шторами. И вот моргнули. 4:01. А за окном, сквозь черный бархат неба, ставший незаметно синим шелком, медленно по капле просачивалась серая и зыбкая муть рассвета. Звезды погасли, и день не казался пока красивее ночи. Соболин спал один, беззвучно и глубоко дыша, широко отбросив с мощного, медленно вздымающегося торса одеяло, раскинув жилистые руки. Лицо казалось мертвым, словно отлитым из потемневшего металла, и лишь на губах, ломая их линию, блуждала счастливая улыбка. Он целовал ее губы, словно сминая сладковатый бутон, а она вся распускалась ему навстречу. Набухали ее груди, и она гибко извивалась в его объятиях, скользила, прижималась и обхватывала руками, ногами, и таяла, таяла, таяла. 4:02. Где-то далеко, на краю сознания, как на краю теряющейся во тьме безмятежной глади озера, раздался звонок. Точно булькнул камушек. Но водные круги уже пошли, разрушая отражение. Они нехотя разомкнули объятия, он приподнялся над ней и остался один. В темной комнате, где брежет дверной звонок. Теперь настойчивей. Андрей тряхнул отяжелевшей головой, ничего не понимая. И впрямь звонили в дверь. Покосился на будильник. В 4 часа утра? Кто бы это мог быть? В рассветной неверной просени улиц видна неизвестная молодая женщина. Осторожно постукивая каблучками, подошла к дому. Укутана в плащ, да так, что из-под поднятого воротника виднелась лишь черная копна ее волос, а вместо лица — один вздернутый носик. У хмурого крыльца замешкалась, металлическая дверь заперта. Женщина тонким пальчиком без заминки набрала код, дверь открылась и захлопнулась, словно проглотив мимолетное видение. В темной и сырой утробе подъезда, мелькнув из-под плаща точеной лодыжкой лаковой туфелькой, кажется, навсегда исчезла хрупкая фигурка. Все, улица вновь пуста. И ни одна тень не скользнула вслед за девушкой к крыльцу или мимо. Брюнетка зорко и весьма тщательно проследила за этим сквозь запыленное окошко с лестничной клетки. Андрей протер слипающиеся веки и под непрестанную трель звонка осторожно заглянул в светящуюся точку глазка. Словно уловив его движение, звонок вдруг испуганно смолк. В искаженном эллипсе света, в самом его центре, угадывалась неимоверно вытянутая и одновременно крохотная фигурка какой-то блондинки. Казалось, она стоит на площадке где-то далеко-далеко, но на самом деле очень близко. Девушка помахала ему, мол, я знаю, что ты смотришь на меня. И рука ее вдруг потянулась и невероятно выросла. И тут Андрей услышал, кто-то вставляет ключ в скважину его замка. Бороздки легко совместились с бородкой, дернулись. Провернулись, и железный хват замка разомкнулся. Кто она такая, черт возьми? Андрей никак не мог ее признать. Лица в глазок не разглядишь. Может, девица просто ошиблась квартирой? Но замок. И тут увидел, как незваная гостья надавила на кнопку звонка. Снова. Черт возьми! Она перебудет всех соседей. Андрей включил свет, запахнул поглубже халат, набросил на всякий случай стальную цепочку на дверь и, жмурясь, сам решительно опустил ручку. Сейчас он пошлет эту блондиночку, куда ей следует. Дверь приоткрылась. Первое, что он увидел в щель, было загорелой женской ручкой. Она опиралась о проем и в нетерпении чуть-чуть постукивала длинными пальчиками, их пухленькими подушечками и аккуратными ноготками по наличнику. Андрей еще не успел увидеть лица, еще не услышал голоса, но сердце его предательски ёкнуло, причем так сильно, что он испугался, что не доживет до следующего мгновения и так и не узнает, прав ли он. Он не мог глаз оторвать от продолговатого и чистого изумруда. Камень, тонко оправленный золотом, красовался горной, настоянной слезой прямо на нежном среднем пальчике. Этот зеленый свет, эти безукоризненные грани и эту бархатную кожу он видел только в одном месте — в Париже.